Глава 29. «Приветствую, Ваня!» Довольный розовощекий солдат протянул мне ладонь. Я слабо шлепнул по ней и сел на кровати, отчаянно зевая. «Точнее, если по форме, то старший сержант Иван Медников». Собеседник поддал в голос баса и улыбнулся. «Ближайшую неделю, пока твоей группы нет, мы проведем вместе. По мере возможности постараюсь привить тебе некоторые технические знания. Конечно, срок маленький, скорее даже никакой, но приказы сверху не обсуждаются». Все это происходило утром следующего дня, после того, как Збруев в компании некоего неизвестного мне лица записал меня в сталкеры. Стоило мне согласиться на предложение, от которого отказаться по определению нельзя, Збруев лично вручил мне уже готовый документ, небольшую пластиковую карточку размером с обыкновенную кредитку и круглой дыркой в углу. Интересно, что на ней уже присутствовала моя фотография, хотя ни сном, ни духом о том, когда меня снимали. Также на карточке была пропечатана вся краткая информация обо мне, включая возраст, но без даты рождения. Вначале я удивился такому факту, но впоследствии заметил, что карточка действительно в течение года, и на ней указан срок начала действия и его конец. Ну что ж, тоже подход, правда, на мой взгляд, чересчур затратный для града четвертого, который даже газеты печатает на огромных листах и вывешивает потом на стендах, не распространяя среди населения, проявлять с документами подобную щедрость. Конечно, после такого вручения я понял, что мое согласие было просчитано в кабинетах заранее. Неприятное, знаете ли, чувство, когда тебя лишают свободы даже на уровне будущих решений. Далее меня сопроводили в сталкерский корпус, завели в одну из казарм в отдельный кубрик и, можно сказать, бросили на произвол судьбы, объяснив, что ввиду временного отсутствия постоянно дислоцированного здесь подразделения, да-да, именно так и сказали, сплошной язык военных терминов. Так вот, если перевести на русский, то я в помещении на некоторое время типа главный. Ну, как главный? Ежедневная уборка в одного и полная ответственность за то, что в помещении находится, то есть... Хочешь, друг, записывай, хочешь, зарисовывай, но вы, чтобы в случае чего этим списком мог доказать свою непричастность. И самое главное, что изначально мне не пояснили даже, в чьем расположении я, собственно, нахожусь. Впрочем, здесь я, наверное, придираюсь. Прямо возле входной двери висел стенд, на котором была наклеена куча фотографий. Знакомые все лица, плюс несколько мне неизвестных, то ли новых, то ли тех, кого я уже не застал. Хорошо было одно, что это кубрик группы лорда. Ближе к вечеру, когда я уже откровенно заскучал один в помещении, ко мне зашел молодой парнишка в сталкерской форме, принес паек на вечер и рассказал, что сегодня, мол, меня на довольствие еще не поставили, поэтому так в сухомятку. Также я узнал, что всю группу лорда отправили по зеленой к дальней ферме, но ничего толком он не знает. По званию не положено. Показал, где в расположении что. Открыл один из шкафов где оказалась приличная коллекция потрепанных книжек, поставил чайник, раскланялся и вышел. Оставшись в одиночестве, я пробежал корешки книг глазами, так разношерстно чтиво, от откровенно желтых бульварных романчиков до научной фантастики. Ну, по крайней мере, будет не так скучно, как это показалось в начале. Мне даже мысль пришла о том, что в некоторых моментах конец света, как это ни странно звучит, штука положительная. Например, народ начал снова читать. Интернетов с телевизорами больше нет. Языком много не начешешь. Вот и приходится заново привыкать к прекрасному в слове. В общем, провел я вечер довольно сносно. До 10 вечера вплотную просидев за книгой Пикуля «Ступай и не греши». Книга в нынешние времена полный улет. Был бы местным, прослезился, да и за свой мир тоска берет. Это какие же в позапрошлом были люди? Какое воспитание! Эх! А виды старой Одессы, города, как известно, портового. Впрочем, что сказать, второй раз, эх! В 10, как и положено, погасили свет, оставив аварийную синюю лампочку над входом, которая позволяла делать многое, но только не читать. Разочарованно повздыхав по этому поводу, я допил остывший чай, розетки тоже перестали работать, и завалился спать. О своем пробуждении я уже рассказал. Сержант Медников был разговорчивым парнем. Пока я заправлял кровать, пока умывался, чистил зубы, ну, все, как говорят в армии, мыльно-рыльные были мне вручены еще конвоирами, так вот, все это время я слушал рассказы о том, сколько нам дел нужно переделать, и что мы уже заранее опаздываем. Потом мы пошли с этим хлопцем в столовую, но не в сталкерскую, а в армейскую. Нам предстояло идти в ту часть, через которую я вместе с группой лорда заходил полмесяца назад в периметр. По тому самому валу, с одной стороны которого возвышалась насыпь с оградой, а с другой расстилался сам четвертый город. Иван размашисто шагал рядом со мной, совершенно не смотря по сторонам, да уже и я насмотрелся на местные виды со всевозможных сторон, поэтому как-то не особо любопытствовал, разве что глянул с краю на крышу тюрьмы. Как там Губарев? Все мечтает, наверное. В общем, не будем терять времени. Разъяснять начну понемногу уже сейчас. Обрадовал меня сержант. Позавтракаем. Двинем в тир. Там у нас молодняк с мелкашек стреляет. Оружие там, конечно, примитив, но куда деваться, с патронами напряг. У нас патруль на периметре, нечисть молотовым забрасывает. Все стрелять поменьше. — А что, часто нападают? — спросил я первое, что пришло в голову. — Да как сказать? — задумался собеседник. — Не часто, но бывает. Мы уже примерно знаем, когда. К этому времени и готовимся. — И когда? — А как буря проходит, зверье тогда и лезет. Не сразу, через сутки примерно, может, чуть меньше. Мы ее из-за этого биошторм прозвали. У них, как гон начинается, порой такими стаями привалят, что только диву даешься. как за периметром люди живут.